Согреть влюбленной кожей одеяло, дождавшись дня, в котором нас не стало, того, что не начнется снова, ждем. И не делимы мы наверх и низ, ты продолжаешь мне такой казаться. Мы не делимы пополам на царство, на свет и тьму, на сотни своих лиц. Он, она, оно, они. В начинку наших слов для строчек больше детских, чем простых, о том, что все едино, как не думай ты, чувствуешь лишь то, что снова будет, и нам покажется, что нас нашли в живых.